Глава вторая. Евстолье разрешилось легко. Плавала с Калиной за семгой, спускалась на карбасе вниз по реке. Мужик выбирал поплавь, а жонка едва шевелила весла мелкими грибками, так чтобы удержать лодку на стрежне. И когда пудовая семга, эткая колотуха, вывалилась из сетей на дощатый настил и упруго разогнулась хвостом, роняя серебристую чешую, Евстолья довольно засмеялась, даже отставила весло, чтобы потрогать черную прохладную спину, и не успел Калина усыпить семгу колотушкой, как она круто кинулась к борту, но угодила Евстолье в ноги. Баба от неожиданности ойкнула, свалилась на спину со скамейки, и тут разрешилась, растерянно взглядывая на Калину снизу. Через три дня Евстолья уж вертелась по дому, а через неделю средилась на сенную страду, и Калина удержать не мог ее. Евстолья сходила к родителям, договорилась попадать вверх по Кумже вместе с Манькой. Та шла за Большуху, да вместе с ней Тайка, еще три бабы. За хребетницы по найму. Поднимались вверх на двух карбасах, впрягшись в лямки, и теперь же Донька шел по топкому берегу, проваливаясь по колено в коричневую болотину, поросшую жестким осотом и хвощом, и живым столбом висел над головой гнус. Плечи болели от лямки, но Доньке идти было весело, потому что на карбасе была Тайка, и он часто оборачивался, порой кричал что-то шумное и смеялся первым. А Тайка, отставляя шест, переспрашивала и понарошку сердилась и обещала поколотить парня. Вставали перед солнцем, по свежей росе валили горбушами траву. Евстолья снималась, когда слышала плач сына, тетешкала его, бесстыдно оголяя грудь, которой бы свободно хватило выкормить двух парней. Потом опять бралась за косу и шла жадно первым прокосом, валила траву саженями и не знала устри. Донька не ведал, что с ним творится. Он опал лицом, и глаза тревожно блестели, и он часто оглядывался, чувствуя на себе взгляд, и видел Тайку. Она отбивала полотно, звонко чикая оселком по гнутому лезвию. Ее глаза, как две птицы, выглядывали из белого гнезда. Девка хранила лицо от палящего солнца и сенной трухи, и потому куталась в плат по самые брови, страдала от духоты, но терпела. На людях они заговаривали редко и колко, словно чужие, что Евстолье не нравилось, и она часто повторяла пасынку: «Хватит тебе собачиться, чего они поделили?» И от того, что никто не знал об их счастье, ожидание встречи было пугливо тревожным, а свидание томительным и хмельным. Будто случайно они оказались в одном зароде. Потом, смущенно оглядываясь, зарылись в сено, и так славно им было сидеть молча и слушать, как собственное сердце туманит голову. Да еще пахло кашками, корянкой и пучками. От этих запахов можно было совсем опьянеть. Голова кружилась, и сенные паутины щекотали пятки и липли к потному лицу. Влюбленные ходили рядом с грехом, желали его и боялись. В сумерках было тревожно и маятно, а у Тайки руки до плеч голые, сарафанишка на колени сбился, и парень нет-нет до щекой до плеча тронет и ожгется, тронет и отпрянет, как конь от студеной воды. Сумерки от сенной паутины желтые, похоже на ситцевую занавеску. И сквозь это прозрачное покрывало видно, как тянулись к огнищу бабы, сгорбленные серые лицом. Им сейчас уж ничего не желанно, а только бы упасть плашмя, закатив глаза, и даже сил не достает отмахнуть с лица комара, налитого студенистую кровью. Евстолья шла последней, тетёшкала ребенка, что-то гулькало над ним, На ходу высвободила тяжелую титьку, похожую на ком белой глины, и, жамка ее черной ладонью, сунула в рот сыну. Все это так хорошо было видно из тайного схорона, что Донька крякнул и смущенно отвернулся, опять нечаянно обжигая щекой от Айки на плечо, и так застыл, боясь снова шевельнуться и нарушить томительное молчание. Они жили во власти дня и словно бы боялись перейти ту границу, за которой все желанно и страшно. «Тайка!» — закричала обеспокоенно Манька. «Небось, по смородину лазает. Как лешему смородина на середке июль? Эй, Евстоха, парня своего не видала?» «Сказывал, по рыбу пошел», — равнодушно откликнулась Евстолья, занятая сыном. А Манька еще крутила головой, озирая темнеющие кусты. Я беспокойно вздыхала. «Куда ее черт унес? Ну, погоди, стерва, кобыл неезжена, я тебе мягко мест выправлю». Наконец лапти захлюпали по колтусинке лесному болотцу. Потом и бабьи головы в белых платах медленно сплыли под горшку. Тайка испугалась сестренных угроз и вроде бы порывалась идти следом. «Надо бы нагонить». Тихо сказала, и будто случайно окунула теплую от волнения ладонь в рыжие Донькины волосы, и так замерла, едва шевеля пальцами. Эхом откликнулся парень, призакрыв глаза, и уже плотнее привалился к Тайке, ощущая ее горячий бок через нагретый ситец, потом отчаянно и понарошку зевнул, словно бы готовый уснуть. «Ругаться будет, отцу скажет». Тоскливо повторила Тайка, ее влажная ладонь скользнула по Донькиному лицу, парень затих. Сердце у него больно толкалось в ребра и становилось нестерпимо душно. «Угу!» — эхом откликнулся Донька, и голос его задрожал. «Доня, угу! Чего ты, как сыч, угу да угу! Где так смелый, экой ты, угу!» Снова повторил Донька, растерявший все слова. Но тут словно что-то стронулось в душе, или горячка овладела, только стал он беспамятным. Нервно рассмеялся, и все повадки мужиковые родились. Опрокинул Тайку, оттомление свело спину, хотелось плакать и бесконечно целовать. А он тыкался сухими губами, неловко и больно, а девка замирала, ожидая самого страшного, и боялась себя потерять. Потому часто дрожала и бормотала глухо и торопливо. «Ну, буди, Донюшка, съешь ведь!» Потом неожиданно вырвалась из тяжелых Донькиных рук, выкатилась на колкую отаву, растерянная и немного злая. А говорил незнакомый, утомленно, как баба. «Ребенок, ей-богу, ребенок, всю обслюнявил, облизал». И Доньке стало неловко и стыдно от этих неожиданных слов. Что-то необыкновенное в его душе споткнулось и замерло. И он мучительно покраснел и отвернулся, словно солнце ослепило глаза, и было больно глядеть на белый свет. Потом они пошли к огнищу, рядом друг с другом, готовые повздорить. Тайка еще пыталась заговорить, потом обиделась сразу, приготовилась зареветь слезно, не понимая, что случилось с Донькой. А парень, шаркая ногами по волглой отаве, медлил шаги, и неловкость страждалась в душе. Он казнил себя и мучился, что вот обидел Тайку, и уж не знал, за что обиделся сам. «Тайка!» — почти жалобно позвал он девку, и та словно ожидала, когда позовет Донька, быстро обернулась. «Тая, пойдем со мной по вершу». «Ты что, Донюшка?» — откликнулась Тайка. «Уж не по времени. Манька мне хорошую трепку задаст. Так ты не маленько. Уж не знаю». «Не-не, Донюшка, сбегани один, а то как вместе придем, и страшно ведь». Так и стояли, поодаль друг от друга. Тайка на пологом холме, тоненькая вся в белом, облитая холодным лунным светом, и казалось призрачным видением, словно спохватится сейчас и тихо отшагнет в сторону и растворится в голубой вечерней траве, как легкий туман, и только едва-едва колыхнут тяжелые намокшие листы деревьев, печальный ветер родится над нагретой землей и длинно вздохнет, и тогда так больно станет душе и так одиноко, что захочется обиженно по-детски плакать. «Пойдем, Тая!» — уже упорно настаивал Донька. Душа его сжалась в суеверном испуге. Ему почудилось, вот уйдет девка, и тут обязательно случится злое, им никогда уже не увидится. «Ну, пойдем, чего тебе?» «Что-то волнующее». И особенно близкое услышала Тайка в Донькином голосе, потому что не стала больше упрямиться. И они побежали к реке, как два любящих зверя, сшибая ногами росу. Подолу сарафана намок и вязал Тайке колени, потому она бежала неуклюже, путалась в траве, и Донька почти волочил ее за руку, слыша ее прерывистое дыхание. Порой они проваливались в травянистые луговые норы и охали радостно. Потом Донька смотрел вершу, свиту из ивовых прутьев, а девка сидела на берегу полной любви, и, чувствуя взгляд, он быстро оборачивался и открыто по-мальчишечи улыбался, горделиво потряхивая рыбиной, уцепив за жабры, а потом липкие от чешуи и слизи руки вытирал о порты. И в этом движении опять было что-то детское, и Тайка, замирая, вся думала: «Господи! Робенок, чистый робенок, беда мне с ним». И ей захотелось по-матерински пожурить парня, мол, что ты делаешь, да как можно о порты руки вытирать, все засалил, но она вовремя спохватилась и только радостно и тонко смеялась. — Ты чего, Тая? — смущенно окликнул Донька. — Да так, ничего. Река налилась белым серебром, тайга почернела, надвинулась и стала совсем рядом. Слышалось ее прерывистое мокрое дыхание, на плесе кидалась рыба, и от ее всплесков шли светлые круги. Над головой упрямо ныли комары, ошалело толклись в лицо. Но Тайка будто не замечала их, машинально отмахивалась, глядела на низкую большую луну, похожую на круглое оконце в огромной пустынной стене, закрытой легкой желтой занавеси. Там шевелились две синие тени. Словно у окна стояли он и она, и что-то шептали друг другу томительное, едва касаясь кончиков пальцев, и от их дыхания едва вздымался легкий занавес. — Донька, иди, ну, хватит, уже ты погоди. Донь, ты видишь на луне-то я, да ты? Заболь мы, и ты меня за руку держишь. — Акстись, Тая, чё говоришь-то? Ты знаешь, кто там? Мы там, Донюшка, мы. Каин там, мне батя сказывал. Ну, идем, поздно. Перебил себя Донька и потянул Тайку за руку. Не-не, на луне живут кто любит. А я говорю, Каин. Он было Авеля убил. Этот месяц уследил и пожаловался солнцу. А Каин-то узнал, что его проследили, решил отомстить, полез наверх с ведром смолы, да месяца вымазал. А был ведь как солнце, а может, и пуще светил. Но месяц-то рассердился, что его так высмолили, подхватил Каина и с собой в небеса утащил. С тех пор Каин там стоит, с помазом да ведром смолы. Ты погляди пуще. Вон, кисть, ведро смолы, а ноги-то нарасширь. Барахтался иначе. А солнце после этого раздружилось с месяцем, разбежались они по разным странам и стали дежурить в разное время. Солнце по дням, месяц ночами только. А почему разбежались-то? Это нехорошо, Донюшка, правда? Значит, не по дружбе жили. Смоль не понравилась, Глика. Загордилась, вот и разбежались. Да, любил бы, да котмыл. И ты, небось, тоже сбежишь, как на балуйся. Ого, я тогда побижусь. Не, я с тобой чего ли поделаю? Ну что ты, голубица моя? Осторожно привлек Тайку к себе, прислонился лицом к волосам, от них тонко пахло речной свежестью. Сразу запершило в горле от нежности. — Ну что ты, Таюшка, каб знала, как ты Люба мне, ой, Люба, кабы знала, не откажешь, коли сватов на покров пошлю. Ой, Донюшка, да как же я откажу? Я во сне-то каждый божий день тебя вижу. Они неожиданно вышли к костру, в светлое пламя его, и бабы разом повернули навстречу головы. Манька поднялась, шагнула навстречу, видно, хотела сказать что-то нехорошее, потому что тонкие губы ее зло задрожали, но споткнулась о Донькины потемневшие глаза и молча ушла в полк. Вернулись с покосов. Манька нажаловалась отцу, выдала меньшую сестру. Петр Афанасьевич пожевал губами, но кричать не стал. Совсем редко повышал он нынче голос. — А ты куда смотрела? Не могла поближе держаться? — спросил тускло и сразу махнул рукой, когда заметил, что Манька собралась возразить что-то. — Ну ладно, поди, чё уж, прозевала так. — Так сказал Петр Афанасьевич. И своих истинных намерений не выдал. И с Тайкой об ухажёре не заговаривал. Зачем дразнить девку раньше времени? И повод давать для мысли. Нашлёт Тиун сватов. За Тимоху пойдёт Тайка и перечить не будет. А пока пусть покрутит. В этом ничего зазорного нет, только и пожить без печально молодой девки пока в родительском доме, лишь бы в Подоль не принесла. И когда убегала девка на вечеринке, иногда намекал, придерживая за подол сарафана: «Ты, Тайк, смотри, аккуратнее будь». «Да вы что, батюшка, я-то ничего, мы люди истинной веры, на это дело не особо строги, но не пускай себя больно, ведь все бабы из девок, да не думает ли тебе думать-то? Тебе? Я только говорю, смотри поаккуратнее, следи за собой. Распечататься долго ли? Да с чего вы взяли, Господи? Будто я... А на шее чьи губы остались?» От Петра Афанасьевича Тайки не скрыться. Словно в воду глядел мужик. Вчера Донька целовал, и снова страшно стало Тайке, что не устоять ей от соблазна. Забрались в баньку, подальше от чужих глаз, миловались, а потом едва помнилось, вырвалась в худых душах и долго приходила в себя на угоре, чувствуя за собой смущенное покашливание Доньки. — Донюшка, больше не надо так, — сказала глухо, не поднимая глаз. — Чего не надо-то? — повышая голос, спросил парень, скрывая свою растерянность. Ему хотелось домой, и он не знал сейчас, любит ли Тайку. Глухое безразличие владело им, похожее на злость. — Я прошу. Не надо, вот поженимся, так немного уж осталось. — Не любишь ты меня, — раздраженно сказал Донька. Ему захотелось, чтобы девка заплакала сейчас, чтобы ей больно было сейчас, и она мучительно страдала. И потому упрямо порывался встать и уйти, но не уходил, мучился в темноте. — Донюшка, Господи, я ли не люблю тебя, но грех-то какой! «Любила бы, так и не такая была бы!» — грубо откликнулся Донька, и собственный голос показался ему противным. «Ну, кака-така-то, Донюшка, ты договаривай!» — взмолилась Стайка, не понимая, что такое находит на парня, когда он становится совсем чужим, а голос сухим и нехорошим. Готовая заплакать, она еще пробовала погладить парня по голове, но Донька увернулся и стал в стороне, едва различимый, в августовской темноте. — Я ли тебя не люблю? Я по тебе с ума сошла, если хочешь знать, когда ищ ты в Рождество в Горинку к нам заскочил. Вот, и что я в тебе рыжим нашла, мучаешь меня только. — Ну, ладно, — пошел я. — Ну, поди совсем. Не любишь ты меня, вот! — горько всхлипнула Тайка и побежала угором к дому. И слышно было, как вылетали из-под кожаных выступок мелкие камешки и шурша скатывались с угор. И тут Доньку словно перевернуло всего. Он бросился следом, догнал Тайку, остановил за плечи, чувствуя в ладонях их знобкую дрожь, и словно против воли погладил Тайку по влажным волосам. Тут волна нежности и тепла поднялась в его душе. И снова, внезапно хмелея от тонкого запаха девичьего тела и влажных волос, Донька впился губами в шею, и Тайка вскрикнула от боли. Потом они еще долго стояли около избы, но расстались молча и грустно. И Тайка долго плакала в гореньке и металась в постель. Ночью пошел дождь. Он лил нудно и долго. Ветер пробивал смеж косяков, нанося сырость. Осень вошла в гореньку и поселилась в душе. Утром Тайка встала с кругами под глазами. Петр Афанасьевич сразу усмотрел перемену в дочери и, даже на время забыв свои торговые дела, решил вмешаться в эту любовь. На той же неделе забегали по дорогой горе десятки, зазывали, заколачивали мужиков на мировой сход. Надо было от четырех околотков выбрать рекрутов на военную службу. Обычно голдеж тут был, доходило и до мордобоя, и старости перепадало кулаком, а после задира винился, ставил ведро водки, обиду запивали вином и тут же мирились. Рекрутиться никому не хотелось. Да и мужики из последних сил упирали, чтобы только парня своего не отдать на воинскую повинность. Ведь с работником нужно распрощаться надолго, может, и навсегда. А если придет отставник, то уже усталый и отвыкший от земли, от крестьянской работы, забытый семьей и женой, много пьет и дебоширит. Обычно выбирали новолухой, всем скопом наваливались на того, кто победнее. Сулили ему деньгами помочь и хлебом. Золотые горы обещали, чтоб только отправил сосед своего сына в солдаты. А как только отгуляли и отпьянствовали новобранцы свое, пошалили на деревне, их увозят в мизень. Тут сразу и забыли о своих обещаниях, и тайком ухмылялись, радые, что надули соседа и сына своего спасли. Староверы те оборонялись своей общиной, они друг за друга стояли горой, ибо служить в армии они считали богопротивным делом, сразу собирали 300 рублей и откупали в уездной канцелярии белый билет. Еще накануне перед сходкой обошел Петр Афанасьевич самых рьяных горлопанов. Кому обещал с хлебом помочь, кому снасть новую справить. Перед Каяфом ломили шапки и звали хозяином. Он долго крестил лоб, порой становился на колени, клонясь головой до самого пола. И тогда святое благочестие жило в его лице. Засиживался Петра недолго, говорил о самых пустяковых вещах. Потом, будто, между прочим, разговор переходил на завтрашнюю сходку, и сразу прикидывали, кому нынче идти в рекруты, и разводили руками, печали лицо. Куда денешься? Надо верой и правдой, надо послужить царю-батюшке. И когда перебирали в уме избы в верхнем околотке, то не забывали и Калину Богошкову, у которого нынче два сына, один от молодой жены, еще совсем малой, тому не рекрутится, а вот старшему 20-й год с лета пошел. И тут Петр Афанасьевич делал постное лицо и замечал, вспоминая Бога при каждом слове, что все мы живем на миру, и миру служить обязаны животом своим. И жаль, конечно, до слез жаль, что у зятелка такой прилежный парень вырос. Но и кроме него, пожалуй, больше некому рекрутиться в верхнем околотке. Если угодно будет Богу, и деревня заявит Доньку Богошкова на службу, то он, Петр Афанасьевич, хотя и родственник, но завтра возражать не будет. И на мировом сходе горланы знали, кого кричать. Калина Богошков еще пробовал вразумлять сельчан, но куда-то весь давний почет и уважение к нему подевались, словно другие люди толпились в избе, а не те, кого он не раз водил на морской промысел. Его слушали с чужими лицами, почти зло, И каждый в душе боялся, что вдруг мужику повезет и выкрутится, освободит сына от службы, стоит только одно защитное слово сказать тестю, и тогда кому-то другому придется страдать. Мужики невольно взглядывали в красный угол, где первым на лавке сидел Каяф Чикин. Но тот молчал, и это придавало мужикам смелости и желчного раздражения. Какая-то ненависть овладела толпой. Калину не слушали и заставили замолчать. А когда писарь занес Доньку Богошкова в рекруты от верхнего околотка, сразу облегченно вздохнули, уже с веселыми лицами, стыдясь в душе недавней злобы. И, обгоняя на улице Калину Богошкова, мяли в руке шапку, виноватясь, забыв недавнюю ненависть, и от души жалели печищенина. «Вот ведь беда-то какая, Калин Иванович! Догнала! Вы уж на нас сердце не держите, судьба знать, куда от нее!» Но Калин отходил молча, и, глядя в его сутулую спину, вспоминали Чикина, его холодные глаза, и добавляли: «Не, он так не оставит! Но куда против пойдешь? Голод пониж б держал, так и не сранил бы!» А за вечерней вытью Петра Афанасьевич, весело поглядывая на дочь, собравшуюся на посиделке, объявил вдруг: «Поди, попрощайся, доченька, с Миленком-то. Ему в солдаты нынче идти». И облегченно вздохнул.